Страница 103. Никто не мог взять верх над Бисмарком в области гибкого дипломатического маневрирования. При помощи одного из своих самых ловких ходов Бисмарк воспользовался упрямством Наполеона, чтобы хитростью вынудить его объявить в 1870 году войну Пруссии. Французское требование к прусскому королю объявить об отказе любого из членов его фамилии от претензий на испанскую корону было, по сути дела, провокационным. Но пожилой, преисполненный достоинства король Вильгельм, вместо того, чтобы выйти из себя, предпочел терпеливо и корректно дать отказ французскому послу, направленному, чтобы обеспечить выполнение этого требования. Король направил отчет о случившемся Бисмарку, который отредактировал телеграмму монарха, изъяв из нее весь текст, свидетельствующий о терпимости короля и уважительном отношении к французскому послу, которое и имело место на самом деле. Смотри у Тейлора «Борьба за главенство», страница 205-206. Бисмарк, значительно опередив свое время, прибег к тактике, которую государственные деятели последующих поколений превратили в своего рода искусство. Он обеспечил утечку в прессу текста этой так называемой «Эмской депеши». Отредактированная версия телеграммы короля выглядела как королевский выговор Франции. Взбешенная французская публика потребовала войны, и Наполеон пошел ей навстречу. Пруссия победила решительно и быстро при содействии всех прочих германских государств. Теперь путь к окончательному объединению Германии был открыт, что и было довольно бестактно сделано прусским руководством 18 января 1871 года в зеркальном зале Версальского дворца. Наполеон выковал революцию, к которой стремился, хотя ее последствия оказались совершенно противоположны его намерениям. Карта Европы действительно оказалась перекроена, но это новое переустройство бесповоротно ослабило французское влияние, не принеся императору желанного признания. Наполеон поощрял революционные перемены, не понимая, к чему они приведут. Неспособный учитывать соотношение сил и закладывать его как фактор достижения собственных долгосрочных целей, он не выдержал испытания. Его внешняя политика потерпела крах не от отсутствия идей, а от того, что автор этих идей был не способен упорядочить свои самые разнообразные чаяния, а также не сумел реально оценить сложившуюся обстановку. Стремясь быть на виду, Наполеон никогда не следовал определенной политической линии. Вместо этого он беспорядочно гнался за самыми разнообразными целями, причем некоторые из них заведомо противоречили друг другу. И когда настал судьбоносный кризис его карьеры, разнообразные его порывы оказались взаимоисключающими. Наполеон воспринимал метернихевскую систему как унизительную для Франции и ограничивающую его амбиции. Он преуспел в разрушении Священного Союза, вбив клин между Австрией и Россией во время Крымской войны, однако не знал, что делать с собственным триумфом. Начиная с 1853 года и вплоть до 1871 сохранялся относительный хаос, но одновременно реорганизовывался европейский порядок. А когда этот период закончился, Германия оказалась сильнейшей державой на континенте. Легитимизм – принцип единства консервативных правителей, смягчавший жесткость системы равновесия сил в годы политической деятельности Метерниха, превратился в пустой звук. И всем этим переменам способствовал лично Наполеон. Переоценив могущество Франции, он поощрял любые перемены, будучи убежден, что он может ими воспользоваться на благо Франции. Страница 104. В итоге международная политика стала базироваться на грубой силе, и в этом народившемся мире возник органический разрыв между представлением Франции о самой себе как о ведущей нации Европы и ее способностью соответствовать этому, разрыв, который не преодолен французской политикой по сей день. Во времена правления Наполеона свидетельством этому была неспособность императора добиться осуществления бесчисленных его предложений созвать Европейский конгресс, чтобы ревизировать карту Европы. Наполеон призывал к созыву конгресса после Крымской войны в 1856 году перед началом войны в Италии в 1859, во время польского восстания в 1863 году, во время войны с Данией в 1864 и перед началом Австро-Прусской войны в 1866 году. Причем все это время он стремился путем переговоров добиться никогда точно не определенного пересмотра границ, ради которого он к тому же не был готов пойти на риск войны. Недостаточно сильный, чтобы настаивать, император придерживался планов до такой степени радикальных, что они не могли быть поддержаны посредством консенсуса. Стремление Франции вступать в союз с такими странами, которые готовы бы были согласиться с ее лидерством, стало неизменным фактором французской внешней политики после Крымской войны. Неспособные главенствовать в союзе с Великобританией, Германией, Россией или Соединенными Штатами и считающие для себя статус младшего партнера неприемлемым, столь велики были ее представления о своем национальном величии и мессианской роли в мире, Франция искала лидерство в пактах с менее сильными державами – Сардинией, Румынией и срединными германскими государствами в XIX веке, с Чехословакией, Югославией и Румынией в межвоенный период. Тот же самый подход просматривается во внешней политике постдеголевской Франции. Через столетие после франко-прусской войны проблема более могущественной Германии продолжает оставаться для Франции кошмаром. Франция сделала смелый выбор и стала искать дружбы со своим пугающим и вызывающим восхищение соседом. Тем не менее, геополитическая логика требует от Франции стремиться к тесным связям с Соединенными Штатами, хотя бы даже для того, чтобы создать многовариантность выбора. Однако французская гордость этого допустить не может и заставляет Францию искать иногда даже по-донкихотски, безразлично какую группу стран, чтобы уравновесить Соединенные Штаты европейским консорциумом даже ценой явного германского преобладания. В нынешние времена Франция то и дело играет роль чего-то вроде парламентской оппозиции американскому лидерству, пытаясь превратить европейское экономическое сообщество в альтернативного мирового лидера и активно поддерживая связи с нациями, над которыми может или полагает, что может главенствовать. С момента окончания правления Наполеона III Франция более не обладает могуществом для распространения универсалистских чаяний, унаследованных от французской революции, а также полем деятельности, которое явилось бы адекватной точкой приложения миссионерского рвения. Страница 105. Понадобилось столетие с лишним, чтобы Франция кое-как смирилась с тем, что объективные условия, созданные Ришелье в обеспечении преобладания Франции, исчезли, едва была достигнута национальная консолидация Европы. Едкий стиль французской дипломатии в значительной части объясняется попытками лидеров страны увековечить ее роль как центра европейской политики в обстановке, абсолютно не соответствующей подобным воззрениям. По иронии судьбы, та самая страна, которая изобрела принцип высших интересов государства, вынуждена значительную часть нынешнего столетия заниматься попытками привести свои чаяния в соответствие со своими возможностями. Разрушение так называемой Венской системы, начатое Наполеоном, было довершено Бисмарком. Бисмарк приобрел политическую известность как архиконсервативный противник либеральной революции 1848 года. Он также оказался первым руководителем европейской страны, который ввел всеобщее избирательное право для мужчин, а также организовал всеобъемлющую систему социального обеспечения, в течение 60 лет не имевшую себе равных в мире. В 1848 году Бисмарк со всей решимостью возражал против предложения новоизбранного парламента вручить императорскую германскую корону прусскому королю. Зато не прошло и двух десятилетий, как он же вручил императорскую корону прусскому королю в завершении процесса объединения Германии в пику либеральным принципам и благодаря способности Пруссии навязать свою волю силой. Это потрясающее свершение заставило международный порядок ориентироваться на ничем не сдерживаемое соперничество, то есть вернуться в XVIII век. Но теперь это становилось намного более опасным из-за наличия промышленной технологии и способности мобилизовывать обширные национальные ресурсы. Исчезли разговоры о единстве коронованных глав государств или о гармонии среди древних стран Европы. Под властью бисмарковской реалполитик внешняя политическая деятельность превратилась в силовые достижения. Достижения Бисмарка были столь же неожиданны, как и его личность. Человек крови и железа писал прозу исключительной простоты и изящества. Любил поэзию и цитировал в своем дневнике целые страницы из Байрона. Государственный деятель, придерживавшийся принципов реалполитик, обладал исключительным чувством меры, обращавшим силу в инструмент самоограничения. Что такое революционер? Если бы этот вопрос допускал недвусмысленный ответ, немногие революционеры сумели бы преуспеть. Ибо революционеры почти всегда имеют своей отправной точкой недостаток силы. Они добиваются успеха потому, что существующий порядок не в состоянии отдать себе отчет в собственной уязвимости. Это особенно верно, когда революционный вызов проявляется не в виде похода на Бастилию, а облачается в консервативные одежды. Немногие институты способны защититься против тех, кто подает надежды, будто вознамерился их защитить. Так обстояло дело с Отто фон Бисмарком. Жизнь его началась в годы расцвета Меттерниховской системы в мире, состоявшем из трех главнейших элементов – европейского равновесия сил, внутригерманского равновесия между Австрией и Пруссией, а также системы союзов, основывающихся на единстве консервативных ценностей. В течение поколения после венского урегулирования уровень международной напряженности оставался низким, потому что все основные государства не желали ставить на карту взаимное выживание и потому что так называемые восточные дворы Пруссии, Австрии и России обладали единой системой ценностей. Страница 106. Бисмарк бросил вызов каждому из этих положений. Смотри анализ политического мышления Бисмарка, который основывается на работе автора «Белый революционер. Рассуждение о Бисмарке». «In Daedalus», том 97, номер 3, 1968 год, страница 888-924. Он был убежден в том, что Пруссия стала самым сильным германским государством и не нуждается в Священном Союзе для поддержания связи с Россией. С его точки зрения, соответствующая связь может быть обеспечена общностью национальных интересов, а прусская реалполитик вполне способна заменить собой концепцию консервативного единства. Бисмарк считал Австрию противником общегерманской миссии Пруссии, а не партнером. Вопреки взглядам почти всех своих современников, за исключением, пожалуй, пьемонтского премьер-министра Кавура, Бисмарк трактовал лихорадочную дипломатию Наполеона как стратегическое благо, а не как угрозу. В 1850 году Бисмарк выступил с речью, в которой нападал на ставшее общим местом рассуждение о том, что будто бы германское единство требует предварительного установления парламентских институтов. Его консервативные сторонники вначале даже не сообразили. То, что они слышат в первую очередь, является ударом по консервативным основам системы Меттерниха. Он заявлял: «Честь Пруссии заключается вовсе не в том, чтобы мы разыгрывали по всей Германии роль Дон Кихота на благо рассерженных парламентских знаменитостей, считающих, что их местным конституциям угрожает опасность. Я же вижу честь Пруссии в том, чтобы Пруссия стояла в стороне от каких бы то ни было унижающих ее связей с демократией и никогда бы не позволяла того, чтобы в Германии что бы то ни было случалось без соизволения Пруссии». Смотри «Политические речи князя Бисмарка», историко-критическое издание, том 1, Штутгарт, 1892 год, страница 267-268. На первый взгляд нападки Бисмарка на либерализм представляли собой практическое применение философии Меттерниха, и все же имело место разительное различие в акцентах. Система Меттерниха основывалась на том тезисе, что будто бы Пруссия и Австрия имеют общие обязательства по сохранению консервативных институтов и нуждаются друг в друге, чтобы нанести поражение либерально-демократическим тенденциям. Бисмарк же подчеркивал, что Пруссия способна утверждать свои предпочтения в одностороннем порядке, что Пруссия может быть консервативной у себя дома, не привязывая себя в области внешней политики ни к Австрии, ни к какому-либо иному консервативному государству, и что ей не нужны никакие союзы, чтобы справляться с внутренними неурядицами. В лице Бисмарка Габсбурги встретили тот же вызов, который олицетворялся Ришелье. Целью его политики являлась слава собственного государства, а не утверждение какой-либо системы ценностей. И точно так же, как это было при Ришелье, Габсбурги не знали, что при этом делать и даже как понимать суть подобной политики. Но как же Пруссия могла проводить реалполитик, находясь в одиночестве посреди континента? Начиная с 1815 года ответом Пруссии служила приверженность Священному Союзу практически любой ценой. Бисмарк, напротив, решился создавать союзы и завязывать отношения с кем угодно, чтобы Пруссия всегда оказывалась ближе к любой из соперничающих сторон, чем они сами друг другу. В таком случае позиция кажущейся изоляции позволяла Пруссии манипулировать обязательствами других держав и продавать свою поддержку тому, кто даст большую цену. Страница 107. С точки зрения Бисмарка, Пруссии было выгодно осуществлять такого рода политику, потому что ее основные интересы лежали в области укрепления собственной позиции внутри Германии. Любая другая держава имела гораздо более сложные обязательственные связи. Великобритании приходилось заботиться не только о собственной империи, но и о всеобщем равновесии сил. Россия одновременно оказывала давление на Восточную Европу, Азию и Отаманскую империю. У Франции была вновь обретенная империя, амбиции, связанные с Италией, да еще на плечах лежала авантюра в Мексике. А Австрия занималась Италией и Балканами, да еще своей ведущей ролью в Германской конфедерации. А поскольку политика Пруссии столь явственно фокусировалась на Германии, у нее на деле не было крупных разногласий с прочими великими державами, за исключением Австрии, причем на данной стадии развития событий разногласия эти пока что находились лишь в голове у Бисмарка. Если воспользоваться современным термином, то политика неприсоединения была бы функциональным эквивалентом политики Бисмарка торговать сотрудничеством Пруссии на рынке, где, как он представлял себе цену, определял продавец. Кавычки. «Нынешняя ситуация вынуждает нас не связывать себя обязательствами, опережая прочие державы. Мы не в состоянии формировать отношения великих держав друг с другом по собственной воле, но мы можем сохранять свободу действий, используя к собственной выгоде те отношения, которые уже сложились. Наши отношения с Австрией, Британией и Россией не несут в себе никаких препятствий для сближения с любой из этих держав. Лишь наши отношения с Францией требует пристального внимания, так что мы должны особенно тщательно все продумать, а уж тогда вступать в отношения с Францией так же легко, как и с другими державами». Кавычки закрыты. Смотри Бисмарк, Отто фон. Собрание сочинений. Том 2. Берлин. 1924 год. Страница 139. Намек на возможность сближения с бонапартистской Францией нес в себе готовность отбросить в сторону вопросы идеологии, с тем, чтобы дать Пруссии свободу вступления в союз с любой страной, независимо от ее внутреннего устройства, дабы добиться достижения собственных интересов. Политика Бисмарка означала возврат к принципам Ришелье, который, будучи католическим кардиналом, выступал против католика, императора Священной Римской империи, когда это диктовалось интересами Франции. Соответственно, Бисмарк, будучи консерватором по убеждениям, рвал со своими консервативными менторами, как только представлялось, что их легитимистские принципы связывают свободу действий Пруссии. Эти скрытые разногласия стали явными, когда в 1856 году Бисмарк, будучи прусским послом, Германская конфедерация обнародовала ту точку зрения, что Пруссии следует в большей степени идти навстречу Наполеону III, ведь в глазах прусских консерваторов французский император являлся узурпатором прерогатив легитимного короля. Страница 108. Упоминание Наполеона в качестве потенциального участника диалога с Пруссией было превыше понимания консервативного окружения Бисмарка, выдвинувшего его и лелеявшего его дипломатическую карьеру. Новую философию Бисмарка его первоначальные сторонники восприняли с возмущенным недоверием. Два столетия назад, когда Ришелье объявил, что его революционный для тех времен тезис высших интересов государства обладает правом верховенства над религией, недоверие было не меньшим. Испытал подобное уже в наше время и Ричард Никсон, когда объявил о введении политики разрядки по отношению к Советскому Союзу. Возвращаясь к Наполеону III, можно сказать, что само его имя олицетворяло угрозу нового раунда французского экспансионизма и, что еще хуже, символизировало подтверждение ненавистных принципов французской революции. Бисмарк не оспаривал консервативного анализа Наполеона. точно так же, как и Никсон не бросал вызова консервативной интерпретации коммунистических мотивов. Бисмарк видел в беспокойном французском правителе, как и Никсон, в дряхлеющем советском руководстве, смотри главу 28, открывающиеся возможности наряду с явными опасностями. Бисмарк полагал, что Пруссия менее уязвима, чем Австрия, применительной к французскому экспансионизму и к распространению революции. Не разделял Бисмарк и общераспространенного мнения о Наполеоне как о хитром и ловком политике, саркастически замечая, что способность восхищаться другими не принадлежит к числу ведущих черт его характера. Чем больше Австрия опасалась Наполеона, тем больше уступок она делала Пруссии, и тем значительнее становилась дипломатическая гибкость последней. Причины разрыва Бисмарка с прусскими консерваторами были по существу теми же самыми, что и у Ришелье во время споров с клерикальными критиками. Однако существенная разница заключалась в том, что прусские консерваторы настаивали на универсальности политических, а не религиозных принципов. Бисмарк утверждал, что сама по себе власть создает легитимность. Консерваторы же настаивали на том, что легитимность представляет собой ценность, не имеющую никакого отношения к силовым расчетам. Бисмарк верил в то, что правильная оценка силовых возможностей позволяет пользоваться на практике доктриной самоограничения. Консерваторы же настоятельно утверждали, что лишь моральные принципы могут в конечном счете ограничивать силовые притязания. Конфликт повлек за собой обмен полными горечи письмами в конце 50-х годов между Бисмарком и его старым наставником Леопольдом фон Герлахом, военным адъютантом прусского короля, которому Бисмарк был обязан всем – первым дипломатическим назначением, представлением ко двору, всей своей карьерой. Переписка началась тогда, когда Бисмарк направил Герлаху рекомендации разработать для Пруссии возможности сближения с Францией в дипломатическом плане и приложил к ним сопроводительное письмо, где ставил полезность превыше идеологии. Кавычки. «Я не могу уйти от математической логики факта, что нынешняя Австрия не может быть нашим другом. Пока Австрия не соглашается на отмену ограничений в отношении сфер влияния в Германии, мы должны предвидеть возможность возникновения с ней соперничества дипломатическими средствами и в мирное время, причем тогда надлежит использовать всяческую возможность, чтобы нанести ей мгновенный смертельный удар». Кавычки закрыты. Смотри. Переписка генерала фон Герлаха и посланника при союзном парламенте Отто фон Бисмарка. Берлин, 1893 год. Страница 315. От 28 апреля 1856 года. Герлах, однако, никак не мог лично согласиться с тем положением, будто стратегическая выгода позволяет оправдать отказ от принципов, особенно когда речь идет об одном из Бонапартов. Он стал настаивать на лекарстве, изобретенном Меттернихом, как можно прочнее сплотить Пруссию, Австрию и Россию, реставрировать Священный Союз и обеспечить изоляцию Франции. Смотри письма генерала Леопольда фон Герлаха Отто фон Бисмарку. Штутгарт und Берлин, 1912 год, страница 192-193. Еще более недоступным разумению Герлаха оказалось предложение Бисмарка, сводившееся к тому, что следовало бы пригласить Наполеона на маневры прусских вооруженных сил, поскольку, кавычки, это доказательство наличия добрых отношений с Францией увеличит наше влияние во всех дипломатических сношениях. Кавычки закрыты. Смотри переписка, страница 317-я. Сама мысль о возможном участии одного из Бонапартов в прусских маневрах вызвала настоящий взрыв негодования у Герлаха. Кавычки. «Как вы, умный человек, можете пожертвовать принципами ради такой личности, как Наполеон? Наполеон является нашим исконным врагом». Кавычки закрыты. Если бы Герлах увидел циничную бисмарковскую пометку на полях «Ну и что?», он, возможно, не затратил бы труда на изложение в последующем письме своих антиреволюционных жизненных утверждений принципиального характера, тех самых, что заставляли его поддерживать Священный Союз и помогать Бисмарку на ранних стадиях его карьеры. Кавычки. «Моим политическим принципом есть и прибудет война против революции. Вы не убедите Бонапарта, что он не находится на стороне революции, и он сам не встанет ни на одну другую сторону, поскольку совершенно явственно извлекает из этого выгоду. Так что, раз мой принцип противостояния революции верен, то им также следует воспользоваться на практике». Кавычки закрыты. Смотри письма, страница 206, и там же страница 211 от 6 мая 1857 года. Страница 109. И все же Бисмарк расходился с Герлахом не в силу непонимания, как предполагал сам Герлах, а потому что он понимал его слишком хорошо. Реал-политик для Бисмарка зависела от ее гибкости и способности воспользоваться любой предоставляющейся возможностью без оглядки на идеологию. Так же, как поступали защитники Ришелье, Бисмарк перевел спор в плоскость того самого единого принципа, который они с Герлахом разделяли целиком и полностью, и который поставил бы Герлаха в явно невыгодное положение. Принципы всеподавляющей важности прусского патриотизма. Настоятельные требования Герлаха блюсти единство консервативных интересов, по мнению Бисмарка, были несовместимы с его патриотической лояльностью. Кавычки. «Франция интересует нас лишь постольку, поскольку это влияет на положение моей страны, и мы можем вести внешнюю политику только с той Францией, какая существует на самом деле. Как романтик я могу пролить слезу по поводу судьбы Генриха V, претендента на престол из династии Бурбонов. Как дипломат я был бы его покорным слугой, если бы был французом. Но, судя по нынешнему положению вещей, Франция, независимо от того, кто стоит у нее во главе в силу случая, является для меня обязательной для игры пешкой на шахматной доске дипломатии, а у меня нет другого долга, как служить моему королю и моей стране. И я не могу подменить личными симпатиями и антипатиями к иностранным державам чувство долга при проведении внешней политики. Более того, я вижу в них зародыш нелояльности к суверену и стране, которым я служу». Кавычки закрыты, смотри переписка, страница 333-334. Как должен был пруссак-традиционалист ответить на тезис о превосходстве прусского патриотизма над принципом легитимности и на то предположение, что в силу обстоятельств вера целого поколения в единство консервативных интересов может граничить с нелояльностью?